отвечу ему так, что это мой интерес. О мечте рассказать и не боюсь. На фоне гидропресса я круто смотрюсь. Была жизнь моя, ага, словно в раю. На гидропрессе я давал продукцию свою. Я сам себе музыкант, я сам себе дирижер. Сладкий молот растут, словно пятницкий хор. И чем больше я живу, я понимаю о том, что счастье не в деньгах, а только-только лишь в нем. И же ты теперь мой молот гигант. И я хочу с тобой вступить в технологический акт. Я хочу гидропресс. По гидропрессу ностальгия или счастье не в деньгах. Этот рэп сейчас у вас и у